Глава 78. Кэл. Closing time. Семисоник. Я проснулась в луже слез. Широкая толстовка Коламбия насквозь промокла, а с ней подушка, да так что сплющилась. Когда я открыла глаза, то первым же делом потянулась к тумбе и похлопала по ней в поисках телефона. Найдя, я отсоединила его от зарядки и посмотрела на экран, чтобы узнать, не присылал ли Роу сообщений. Не присылал. Зато мне пришло сообщение от его диковатой сестры. Дилан. «Божечки, по-моему, она только что улыбнулась мне. В первый раз. А ты как считаешь?» Дилан Касабланкас отправила вложение. Дилан. «А, забудь, она просто пускала газы. Если верить Гуглу, у нее есть еще 2 месяца». Дилан. «То есть через 2 месяца она начнет улыбаться. Газы-то она пускает постоянно. Хотела бы особо подчеркнуть, что нам нужно приглядывать за этой девчушкой. Иначе она никогда не найдет себе парня». Дилан. «К остальным новостям. Я только что набралась смелости и посмотрела в зеркало на свой шрам от Кесарева. Выглядит так, будто у меня живот улыбается. Честно, прямо смеется. Пупок — это нос, а мои сиськи — глаза». Дилан. «Но знаешь, кто не улыбается? Я. Со мной больше никто не будет встречаться. Может, нам организовать женскую коммуну? Я могу составить анкету». Я положила руку на глаза и с досадой простонала. Не знаю, почему я так удивлена, что Роу не связался со мной. Он же сам сказал, что не будет мне писать. И даже деактивировал свой аккаунт на форуме анонимных андрофобов. Все или ничего. И это все пугало меня до смерти. Я не могла даже решиться на создание чёртова подкаста, а ведь True Crime — почти смысл моего существования. Роу, Роу, Роу. Прекрасный настоящий Роу. Чем он занимался? О чем думал? Совсем скоро у него откроется новый ресторан. И тут я вспомнила. Он ведь подарил мне коробку, которую я должна была открыть дома. Теперь я дома. Хотя эта квартира вовсе им не казалась. Даже не почистив зубы, я подбежала к рюкзаку, брошенному у двери, и вытащила небольшую коробочку. Открыла ее дрожащими пальцами. Что он мог мне подарить? Деньги? Семейную реликвию? Кольцо? Ну да, конечно. Вчера он не захотел пить с тобой кофе, но кольцо подарил, ага. Сию же минуту закажи каталог Веры Вонг, милочка. Но, открыв коробку, я увидела только... ключ? Небольшую серебряную вещицу, которая подошла бы к самому дешевому замку. Я потянулась дотронуться до ключа пальцем и почувствовала небольшую выпуклость под красным бархатом. Под ключом что-то лежало. Я положила его на стол и развернула яркую ткань. Йорк-авеню, 117. Ленокс-Хилл. Только не гугли адрес, просто иди. Роу. Я захлебнулась от переполнивших меня чувств. Этот мужчина постоянно бросал мне вызов. Какой была бы моя жизнь с ним? Полный сюрпризов и секса, и смеха, счастья. Я заслуживаю счастья? Или я отказалась от Роу, потому что не верила, что могу стать счастливой? И хотя я была самым любопытным человеком на Земле, у меня не хватило духу ослушаться его инструкций. А если там будет Роу? Если он будет ждать меня, стоя на одном колене и готовый попросить мои руки? Тогда ему придется расположиться поудобнее и подождать еще немного. Мне нужно привести себя в порядок, чтобы свести к минимуму вероятность, что рядом со мной его оштрафуют за то, что он мусорит. Я немедленно начала прихорашиваться. Помылась, высушила и завила волосы. Подкрасила лицо. Надела самые стильные джинсы и модные, но не кислотные кроссовки. Напялила элегантную куртку, которая не наносила оскорбления континентам. И пока я собиралась, у меня не было сомнений в том, что по указанному адресу меня ждет Роу. Что это тщательно продуманный план, как завоевать мое сердце. Однако, когда я села в метро, и аромат моих духов от Body Shop смешался с запахом жирной еды на вынос, которую лопал сидящий рядом человек, я начала сомневаться. Во-первых, я знала, что вчера Роу сел на рейс до Лондона. Он упоминал об утренней встрече с Тейтом, а Роу не из тех, кто накалывает людей. Во-вторых, вчера он и не пытался меня завоевать, как раз наоборот. Роу уверенно направил мячик на мою пустую, дурацкую, поросшую травой половину поля. В-третьих, Не в характере Роу умолять о взаимности. Мы все примирились с отношением, которое считали заслуженным. Эмброуз Касабланка знал себе цену. И достоин он гораздо большего, чем чокнутую женщину, которая боялась чувств. Я знала, что он любил меня. Даже сходил по мне с ума и всегда-всегда будет рядом, если понадобится. Но он не станет бегать за мной, как щенок. Тогда что означает этот ключ в моей руке? Куда я еду? Я вышла из метро, и оставшийся путь до адреса, написанного на скомканном листке бумаги, прошла пешком. Морозный зимний ветер хлестал в лицо, а пальцы почти немели от холода. На Манхэттене я почувствовала себя особенно одиноко. Хотя бы потому, что мы с Роу жили в разных городах. Казалось, я шла целую вечность, пока не очутилась перед невысоким зданием из красного кирпича. В глазах защипало, в горле соднило от студеного ветра. Студия звукозаписи Soundbound. Записывай, микшируй, создавай. Воплоти свою мечту в жизнь. Я знала, что Роу не ждет меня за этой дверью. В этом не было необходимости. Он совершил самый благородный поступок на свете. Осуществил мою мечту за меня. Я упала на колени и зарыдала.